Клондайк. Самое событие. Вторник. Утро. Когда мы подъехали к юго-восточным воротам, еще ночь глухая стояла. 15 минут седьмого в декабре — самая что ни на есть ночь. Морозная, со стелющимся по дороге выхлопом, с еще едва отогревшимся салоном автомобиля. Мы с Дмитрием впереди, Саня с Платоном за нами. Тревожные рюкзаки рядком в багажнике вместе с канистрами. В обрезиненных зажимах над головой у нас с Дмитрием винтовки. У Платона дробовик меж колен стоит. Еще винтовка в багажнике в чехле. Если придется идти пешком, то ее понесет Саня. Для меня. У въезда в накопитель стояли два грузовика. Вполне свежий с виду КАМАЗ и интересный грузовик. Явно на базе полноприводного Садко. С коротким кузовом и пятиместной кабиной. Еще УАЗик с металлической крышей, на крыше багажник, груженный какими-то мешками, а сзади еще и прицеп. Не сломался бы. Желтый пазик, который шел рейсом, стоял пока у автостанции, принимая последних пассажиров. Ветер нес несильную поземку, закручивающуюся в свете фонарей. Одетые в полушубки комендачи проверяли кузова грузовиков. Дошла очередь и до нас. В салон посветили фонарями через окна в поисках прячущегося супостата. Затем немолодой сержант каждому по очереди протянул машинку для проверки удостоверений. Затем сравнил фотографии. Причем сравнивал всерьез. Не так, чтобы просто мельком глянул. Но претензий к нам не возникло. Магическая проверка на выезд была проще. Так что колонна вскоре медленно втянулась в неторопливо распахнувшиеся перед ней ворота. Сразу за ними пошла еще темная, разве что местами горят редкие окошки и фонари, промзона торгового пятачка. Говорят, что раньше тут и правда был просто пятачок. Но позднее место полюбилось оптовикам, потому что не надо было проходить утомительный контроль. Так что теперь тут все серьезней. И склады, и магазины, и всякий общепит. Но ночью место все же вымирает, страшновато. Кто в форт, а кто запирается на 10 замков. Самая нехорошая территория начинается уже за пятачком. Примерно на отрезке от него и до пограничной базы. На дороге еще ничего, а вот в сторону лучше не ходить, где сплошные развалины. Там на кого угодно можно нарваться. Форт населен людьми, и движение вокруг него привлекает всякую нечисть и тварь. А нежить так и на месте рождается, потому что из-за стен форта вокруг образуется вроде как завихрение магических потоков. Что сейчас по сторонам от дороги, понятия не имею. Темно хоть глаз вкали. Свет фар выхватывает из темноты лишь зад прицепа, который тащит УАЗик. Укатанный снег и его валы по сторонам, отброшенные ковшом бульдозера. Один раз показалось, что увидел странную тень прямо на этом валу, но разглядеть так и не успел, проехали. И Саня что-то почувствовал, даже назад оглянулся, но с таким же результатом. Затем он полез под сиденье и достал оттуда деревянную коробку, сплошь покрытую рунами. Открыл ее и извлек из нее 4 браслета. «Разбираем, и на левую руку каждый!» Браслеты понятно откуда, из захоронки. Никаких сертификатов на них нет. Коробка изготовления Сани, что в нее положено, никакими артефактами на КПП не найдешь, не фонит. Там вся сотня браслетов, попробуем заодно их сдать. Не все, пару десятков себе оставим. В форте ими пользоваться нельзя, а за стенами никто не помешает. Главный плюс — отводят все, даже брошенный кирпич и тех же свинцовых ос, чего обычный амулет не делает. Минусы — излучение сильно подскакивает во время работы. Для организма не слишком полезно. Но свинцовый шар во лбу на шкале полезности находится еще ниже. Так что у нас запас экомага к ним в комплекте имеется. И, кстати, и экомагом все закинулись! — скомандовал Саня. Колонна разогналась до привычных 40 км/ч. Быстрее без особой нужды здесь не ездят. Технику берегут и топливо. Тише едешь, дальше будешь. И когда проехали базу погранцов, просторный и теплый салон Сабербина довольно быстро превратился в приятные посиделки. Зашуршали пакетами с бутербродами. Платон открыл термос с горячим и крепким чаем, которым сразу запахло на весь салон. Я музыку включил негромко, кантри. Я его в дороге слушать люблю особенно. Билл Монро, «Следы на снегу». До старой мельницы, где у автобуса первая остановка, колонна пойдет целиком. Так что опасаться следует разве что поломки. Да и то, кто-то на буксире возьмет. В старой мельнице автобус остановится минут на 20, а вместе с ним по обыкновению колонна, а потом все двинут дальше. Хотя черт знает, куда колонна идет. Пару раз было так, что из старой мельницы мы только с одним автобусом и выезжали. Генератор случайных чисел. Но все же по этим числам выходит, что до Волчьего лога мы поедем не одни. Вокруг пока темнота и тишина, к счастью. Темнота и тьма — в этих краях два разных слова. Если кто-то скажет, что у него в кладовке темнота, то это нормально. Она там у всех. А если скажет, что тьма, то могут и тревогу поднять. Потому что с тьмой приходит зло, приходит стужа. А стужа не холод, как и тьма не темнота. Большой мотор Субура урчал, как сытый хищник. Большие колеса неторопливо глотали неровности дороги. Ближе к старой мельнице горизонт начал светлеть. За пределами света фар начали прорезаться детали пейзажа. Вот силуэт леса стал зубчатой стеной, а вот над ним небо чуть розовеет. Скоро расцветет. Но все же к старой мельнице подъехали раньше, чем начало расцветать. Розовое небо не в счет. Колонна остановилась у ворот села, там отделились УАЗик с прицепом и КАМАЗ, образовав короткую очередь перед воротами. А мы и грузовик со странной кабиной остались ждать на площадке перед воротами, пока из автобуса выгрузятся те, кто ехал лишь досюда. Несколько человек с сумками спустились по ступенькам из высокого автобуса и также гуськом быстро втянулись в проходную, явно стараясь как можно быстрее убраться с открытого пространства за стены. Пусть тут все сплошь освещено, не суть важно. Затем автобус принял в себя одинокого пассажира, помигал фарами, и колонна тронулась дальше, на укатанную снежную дорогу, которую поземка чуток присыпала снегом. Пару раз попались встречные грузовики, попарно, явно с грузом в форт. Потом мы встретили шишигу с прицепом, на которой стоял хитрый конструкцией вездеход на широких резиновых гусеницах. На грузовике были опознавательные знаки патруля, а в кузове я успел через зеркало разглядеть несколько расслабленно развалившихся, несмотря на мороз, бойцов. Возвращаются из рейда. Теперь будут отдыхать столько же, сколько за стенами были. На подъезде к Волчьему логу стало совсем светло. Утро вошло в свои права. Небо оставалось пасмурным, начал сыпать снег, что было совсем не кстати. Но не сильный хотя бы, так что авось обойдется. Дюпре уже и так сутки в кабинке живет, ждет Платона. Должен жить, по крайней мере. Село Волчий Лог расположилось в стороне от дороги, так что автобус свернул в сторону, а грузовик продолжал ехать перед нами. Явно в Лудино намылились. Вообще симпатичный такой грузовик. Засадить Садко, или как эта четырехдверная модель называется, куда труднее, чем мой Сабербин. Вон у него какие колеса здоровенные. И кузов при этом солидный, небось тонны полторы можно загрузить. Бампер могучий, таким хоть тарань, и морда решеткой прикрыта. Кстати, это они нам еще и услугу оказывают, потому что такой грузовик по такой дороге куда быстрее моего внедорожника может ехать. Колеса большие, подвеска крепче. А кто там в машине? Кто-то из Лудина? Или едут на север за серками или молодыми сугробниками? Или собираются там в развалинах в поисках артефактов пошарить? Так, надоело им с нами тащиться, похоже. Водитель помахал рукой, высунув ее в окно, и прибавил газу, вызвав очередной приступ зависти. Но ничего, нам тут езды осталось часа полтора. Вооружены до зубов, машина едет, так что я просто фарами мигнул вслед, мол, нормально все. — Егерь это! — вдруг нарушил молчание Дмитрий. — Чего? — не понял я сразу. — Егерь, грузовик так называется. У меня двоюродный брат, красноярский, такой с друзьями купил на охоту кататься. — И как? — Доволен. Переделали там все с самого начала, шланги там и все такое, а потом горе не знали. — На охоту, значит, охотники. Сразу Тёма Жилин вспомнился. Грузовик-то с нами от форта едет. Нет, бред. Точнее, моя обычная подозрительность. Мы вообще вчера уезжать собирались, выезд в последний момент перенесли. А этот грузовик уже на КПП стоял, когда мы туда подкатили. Откуда было знать? — Ниоткуда. Вот если бы он позже к колонне прибился, то еще как-то. Но не в этом случае. Дорога пошла в гору. Дальше так спуск-подъем все время и будет. Местность тут холмистая. Рубчатые следы колес егеря так и тянулись по тонкому слою снега, посыпавшего дорогу. Да, ушли они вперед, хоть и не сильно. Следы четкие, совсем чуток их присыпать начало. Все молчат, наболтались уже по дороге, расслабились. До Лудина минут 40 осталось, не больше. Может, и быстрее, догнать неохота. Дорога трясучая, лучше уж так. Руль одним пальцем, в подстаканнике чашка с чаем стоит и не выплескивается. — На Лазурное что планируете? — спросил Платон, широко зевнув. — А что нам планировать? — удивился я. — По домам сидим или к хмелю перебежками. Он там подвальчик обещал подготовить под дружеские, так сказать, посиделки. А ты? — Черт его знает! Мне к хмелю бегать несподручно, далековато. Дома у меня устроимся. Дамы обещали зайти, симпатичная. Сейчас у Дюпре ящик вискаря прихвачу, чтобы нам там скучно не было. — Дим, ты тоже? — А что делать? — пожал тут плечами. — А дамы и правда симпатичные, веселые. Нормально время проведем. У Платона был дом в Лукове, с подвалом и банькой. Правда, баня сейчас без печки, потому что старая дымила. Платон взялся ее перекладывать и как-то не переложил покуда. Но тогда у него запереться вполне сподручно. — Дам-то хоть хорошо знаете? — Давно уже проверенные! — со всей убедительностью в голосе ответил Платон. — На Новый год к хмелю придем, это точно. Кстати, он просил ему хорошую елку подогнать. Надо будет рубануть где-нибудь. — Да без проблем. Дорога перескочила через увал, и чуть дальше по спуску я увидел хорошо знакомый грузовик, стоящий с поднятым капотом наискосок, носом упираясь в сугроб. — Ты гля, сломались! — сказал Саня. — У машины четверо, трое на земле, один на бампере. Все на нас смотрят. У всех ружья или винтовки, но это нормально, тут все с винтовками. Странно другое. Если сломался двигатель, то почему машина наискосок? И почему не вижу следов заноса? Переигрывают. — Тревога! — заорал я, ударив по тормозам и хватая с потолка свой «Марлин». — Все из машины! До грузовика 50 метров, дорога узкая, и быстро не развернешься. Они встали так, чтобы нам их с одного направления объезжать, через бутылочное горлышко. И там нам и каюк. Двери Сабербина распахнулись разом, мы буквально вывалились на дорогу, а люди у грузовика разом расступились, сноровисто упали на колено и открыли огонь. Мир вокруг меня сразу посерел, стал каким-то дерганым, потом что-то тяжелое, как молотком, ударило в дверь машины, пробив изрядную дыру, а затем нормальный свет вернулся. Высыпалось стекло, вновь и вновь ударило металлом о металл. — В кюветы! Обходим с двух сторон! Саня махнул деревянной острой палочкой по снегу, прочертив линию, затем сломал ее, отшвырнув половинки, и перед нами мгновенно развернулась штора. Серая туманная пелена, магическая замена дымовой завесы. Под ее прикрытием мы добежали до сугроба по правой стороне, перевалившись через него, укрывшись от стрелков противника. А затем я, сильно пригнувшись, пошел вперед, увязая в снегу. Стрельба на дороге мгновенно стихла. Не слишком хороший знак. Показывает лишь то, что противник у нас к нервам и панике не склонен. Знает, что делает. Я чуть приподнялся, увидел, как два человека карабкаются на сугроб передо мной. Решили наш же маневр повторить, похоже. Я вскинул карабин, выстрелил в первого. Тот дернулся с испугу, но пуля ушла в сторону, выбив фонтанчик снега. Затем быстро, передернув рычаг, выстрелил еще и еще раз. И человек просто свалился головой вперед, увязнув в сугробе. Второй в это время стрелять не мог, в слишком неустойчивом положении находился. Поэтому он просто скатился назад на дорогу, на секунду показался над краем сугроба, а затем там полыхнуло серым дымком, и мир вокруг меня опять стал странным и черно-белым. Изо всех сил я ломанулся вперед, вытаскивая ноги из глубокого снега. Выстрелы захлопали справа от меня, где был Платон с Дмитрием, но за них я не очень беспокоился. Дмитрий — боец опытный, в СОБРе 15 лет отслужил. Да и Платона я в стрельбе понатаскал. — Коля, держи! Саня безнадежно застрял в снегу сзади и слишком далеко в поле взял. И сейчас он кинул мне деревянный шар, хитро оплетенный медной проволокой. Поймать одной рукой его не получилось. Отлетев от руки, шар упал в снег, но погрузился неглубоко. Я присел за ним, и в этот момент мой противник вновь подскочил над сугробом, уже чуть левее, и дважды выстрелил, но не точно, немного выше. Даже браслет не сработал. А я выстрелил в ответ и тоже не попал. Пуля разнесла большой ком заледенелого снега, лежащий на сугробе. А затем я подобрал шар, сломал большим пальцем тонкую деревянную пластинку и метнул тосконца туда, откуда противник пытался вести огонь. Странная, тусклая серая вспышка, показавшая, что амулет сработал. А затем противник заорал что-то неунятное. А я изо всех сил рванул прямо к дороге, грудью на сугроб, пытаясь попасть туда до того, как действие тоскуна иссякнет. На ходу добиваем магазин карабина до полного, вталкивая одну обманку за другой. На том месте, откуда в меня стреляли, поднялся целый фонтан снега, выбитый очередным амулетом Сани. Прикрывает нормально. Я добрался до гребня снежного вала, упал на него животом и просто съехал на дорогу. И точно так же мне навстречу с противоположной стороны съехал человек в белом полушубке и вязаной шапке с укороченным марлином в руках, покрытым рунами, из моего магазина. Противник дернул рычагом, и тот ударился о землю. Стрельбы из положения лежа он явно не тренировал. У меня же патрон был уже дослан. Я просто выстрелил в него, увидев синеватую вспышку, и мужик в полушубке в испуге замер, хотя в него не попало. В тот же момент на гребень сугроба выбрался Дмитрий и пальнул из своего рема вниз, в спину моему противнику. И амулет у того уже не сработал. Он лишь дернулся, а потом уронил голову в снег. «Еще! Минус два!» — крикнул Дмитрий. Я вскочил на колено, направив свой карабин в сторону грузовика, и увидел там человека, лежащего на дороге в позе младенца. А потом еще и услышал, что тот тихо скулит и подвывает. — Не трусись! У тебя амулет! Это ментальное доминирование! — прохрипел вскарабкавшийся на снежный вал Саня. — Вяжите его, пока не отпустило! Сразу вязать я все же не побежал. Залег и контролировал пространство у грузовика и под ним. До тех пор, пока Дмитрий с Платоном не прошли целину вокруг и не вышли с тыла. И лишь затем продвинулся вперед сам. — И ты, Брут! — сказал я, ногой отталкивая Браунинг 10-го калибра от скрюченного человека, который начал приходить в себя и испуганно оглядывался по сторонам. — Доберусь до магазина и точно скажу, кто это такие, если этот ушлепок мне раньше все не расскажет. Хотя расскажет, я думаю. Дмитрий осмотрел грузовик и сказал. — Чисто! Четверо их было. Четверых я у грузовика тогда и увидел. Для нормально организованной засады достаточно. Если бы они не переиграли и не развернули грузовик, то я бы их ни в чем не заподозрил. Сломались и сломались, мы еще и помочь попытались бы. А от выстрела в упор, к слову, никакой амулет не спасает. Пленного сухощавого мужика лет 30 быстро связали и обыскали, вытащив удостоверение личности нового образца, здоровенный охотничий нож с какими-то рунами и всякую мелочевку. Оставив его под охраной Платона и Сани, мы с Дмитрием побежали обратно к Сабербину, который так и был закрыт серой пеленой, перегородившей дорогу. И когда мы проскочили сквозь нее, я лишь выругался. Радиатор был пробит, тосол вытек на дорогу, в лобовом стекле две огромные дыры, водительская дверь прострелена, и правая передняя спущена. — Твою мать! — высказался я от всей души. — Твою, бога, душу мать! — Да ладно, грузовик вообще целый! — напомнил мне Дмитрий. — Просто подцепим. — Подцепить-то подцепим, но грузовик чужой, а Субур мой, понимаешь? — вздохнул я. — И я его люблю. — Да починишь! — хмыкнул он. — И грузовик заберем. — Это вряд ли. — Чего вряд ли? Напали на патруль при исполнении. Можешь там договориться? Я посмотрел на него задумчиво. — Ну да, если нападать на представителей власти, тот же патруль, то конфискуется все. Казну, правда, конфискуется. Но это дело десятое. Как-то я еще не привык к тому, что все мы здесь с какими-то ксивами. Дальше я завел грузовик, на котором не оказалось ни единой царапины, и задом сдал его к поврежденному внедорожнику. Жесткая сцепка у меня в багажнике есть, я без нее никуда. Так что подцепили мы Сабербин быстро, после того, как запаску поставили. Перевел коробку в нейтраль, потом содержимое багажника в кузов перебросили. Туда же загрузили трупы, собрав с них все, что можно было собрать. Из четырех стволов два оказались моими, патроны к ним тоже. Хорошо, что я противоамулетные никому не продаю. Так что били в нас обманками. Если бы не алхимические амулеты, нам бы было бы намного хуже. Обманка из Браунинга с одного выстрела драконью чешую вышибает. А вот от моего противоамулетного браслет не спасает. Все равно рванет в поле действия. Остался пленный, который сидел возле грузовика и уже стучал зубами от холода. Я присел возле него, посмотрел в глаза, затем спросил. — На Тему Жилина работаешь? Тот лишь часто закивал. Похоже, что действие тоскунца до конца не отошло. Его не только не столько от холода, сколько от страха трясет. — Что сделать поручили? Давай, колись, все равно убивать тебя не будем. — Приказ бы был завалить всех. А вчера говорили, что только напугать надо. А вечером Тема прибежал и говорит, план меняется, валим всех. — Понял. Подробности потом расскажешь. Эй, разворачиваемся и дуем в Волчий Лог. — А? — озадаченно посмотрел на меня Платон. Этого на хранение надо сдать. Я пнул слегка пленного. Там кутузка есть. Можно в Лудино договориться, нахрена время терять? Мы же патрулем представляемся. К тому же трупы на опознанку сдадим. Какое Лудино? Нам там покажут патруль. Да пару часов потеряем, не больше. Мы недалеко отъехали, больше проболтаем. Давай вы сперва меня скинете, а потом езжайте. Хрен ли вам? У вас времени аж до завтра. Платон, нас с трупаками примут городские. Мало нам точно не покажется. Успеем, фирма гарантирует. Платон вздохнул и махнул рукой, мол, согласен. Я вскарабкался за руль егеря, отрегулировал сиденье, посмотрел на прибору, где тут что, с удовлетворением отметил, что солярки в баке еще много. А заодно напомнил себе, что это именно солярка, а не бензин. Впрочем, там в кузове бочка какая-то стоит. Может, и запас. Развернулся с джипом на прицепе с трудом. Дорога тут узкая, двум машинам едва разъехаться. Развалил обочины, наматюкался всласть, но все же развернулся. Поехали. Удобство грузовика оценил сразу. Хоть едет не так комфортно, как моя машина, зато сидишь высоко, глядишь далеко, то, что надо. Не зря люди жили по району на нем катались, а не на джипах. Как-то увереннее себя ощущаешь. И едет нормально, пусть и не так шустро разгоняется, разумеется, но нам шустрости ни к чему. Так, и что мы имеем с гуся? Помимо двух наших стволов, в смысле из нашего магазина, взяли еще два — дробовик, снаряженный нашими же патронами, и обычный АКМС, что немного из стиля выбивалось. Три ствола как раз для охотников, там все продумано. А тут вдруг автомат. Малость странно. — Слышь ты! — окликнул я пленного, который сидел сзади, зажатый между Дмитрием и Платоном. — Тот, что с автоматом, он тоже ваш? — Не! — пленный замотал головой. «Я его раньше не видел! Тёма вечером его привел. «Понятно. Кто угодно может быть. От Семера до какого-нибудь... от Кузьминка, например. Кстати, о Кузьминке. Мы с ним сидели за тем же столом, за каким обсуждали отъезд. Интересно. Был у меня товарищ из известного ведомства, которое боролось в свое время с организованной преступностью. И вот он рассказывал, что они часто ставили прослушку в тех кабаках, которые крышуются братвой. Потому что старшие у братвы всегда сидели за одними и теми же столами, а там редко кто микрофоны искал. А не оставил ли Кузьминок микрофончик на память? У нас же паб Хмеля как клуб, и садимся мы обычно за один и тот же столик. Вот это проверить бы надо. Убитого с автоматом по документам звали Мясниковым Игорем Сергеевичем. Я помню. Документы, наверное, нормальные, потому что иначе так просто через КПП не проехал бы. И новые эти удостоверения личности не подделаешь, говорят. Так что или он на самом деле Мясников, или представляет кого-то, кто может сам выписать документы на другое имя. Кузьминок, может, я думаю. Черт, Сабербин на прицепе разгоняться не дает. Скорость буксировки машины с автоматом не выше 40. Действительно хорошо, что недалеко отъехали. Хмель — самое событие. Вторник. Утро. Я люблю просыпаться утром, когда Ирина работает во вторую смену, и нет необходимости вставать ни свет ни заря и провожать ее в госпиталь. Можно поваляться в постели и получить заряд позитива на весь оставшийся день. Но получали мы заряд позитива ровно до тех пор, пока я не выбрался из-под одеяла и не разложил на столе 7 традиционных пилюль. «Сегодня позвоню и скажу, на какое время тебя записала», — объявила тогда Ирина. Я едва не подавился фиолетовой горошиной. «Ты серьезно?» Повернулся к подруге, которая собрала разложенную на стуле одежду и ушла в ванную комнату приводить себя в порядок. «Если не придешь, на дальнейший медосмотр с моей стороны можешь больше не рассчитывать». Я вздохнул. «Ладно, звони». И отправился в бар. Кивнул стоявшему за стойкой Ивану и разжег печь. Поэтому, когда спустилась Ирина, завтрак уже был готов. «Хорошо иметь мужа, владельца бара», — рассмеялась девушка, усаживаясь за стол. «Чего тогда не переезжаешь?» — спросил я, наливая чай. «В моем возрасте начинаешь ценить комфорт», — заявила Ирина и поправила нацепленный на золотую цепочку листок кулон. «Мне удобно жить рядом с работой, а здесь мы с тобой на второй день друг другу в глотку вцепимся. И кому от этого лучше будет?» «Как скажешь», — пожал я плечами, а потом спросил. «А нет желания вернуться в нормальный мир?» «И кем там будет работать специалист по магическим патологиям?» «А зачем работать? Просто лежать на пляже, пить коктейли. Чем не красота?» «Слава, даже если такое чудо вдруг случится, мне оно даром не нужно. Я ведь местная, и прекрасно знаю, что станет с человеком, который большую часть жизни жил в магическом поле, а потом из него выпал». «А откуда знаешь?» «Как думаешь, сколько людей начинают жаловаться на проблемы со здоровьем после регулярных поездок в Северореченск? А ведь там магический фон, пусть и слабее нашего, но все же присутствует». «Логично», — вздохнул я. Когда позавтракали, Ирина отправилась наверх за вещами и верхней одеждой. Я собирался проводить ее на работу, но в этот момент рабочие с матами затащили в бар, заказанный еще на прошлой неделе, сейф. Девушка чмокнула меня в щеку и убежала. А мы с Иваном поволокли усиленный чародейскими рунами железный ящик в подвал. Там помощник запустил генератор и принялся сверлить перфоратором отверстие под анкеры. Я оставил его заниматься черновой работой, поднялся наверх и начал сводить доходы и расходы. Чеки, которые следовало отвезти в банк и депонировать, отложил. Редкие банкноты из кассы пересчитал и убрал в собственный бумажник. Последние годы скупщики предлагали за бумажные рубли, доллары и евро более выгодный курс, нежели был установлен официально, и количество купюр в обороте уменьшилось в разы. Сам я сдавал их напрямую Платону. Разменные медные монеты номиналом в 10, 15, 50 копеек и рубль золотом пересчитал и расфасовал по мешочкам, намереваясь сдать в банк. А вот двухрублевые монеты оставил. Они также чеканились на монетном дворе торгового союза, но не из меди, а из золота 585-й пробы. Больше всего в кассе оказалось червонцев, царских и советских сеятелей. Серебряные монеты попадались гораздо реже, да и особой сохранностью они похвастаться не могли. Нормально сохранились лишь инвестиционные коллекционные монеты Банка России. Но ими за пиво почти не расплачивались. Оптовые покупатели предпочитали чеки. Подбив баланс, я попросил присмотреть за баром подошедшую к обеду тетю Машу, а сам спустился в подвал и убрал деньги в сейф, намертво прикрученный Иваном к полу и стенам. «Давно купить стоило!» — с законной гордостью похлопал по крышке раскрасневшийся помощник. «Фиг вскроешь!» «Не без этого!» — вздохнул я, хотя вовсе не был уверен, что мне бы это сильно помогло. Мы с Иваном вернулись в бар, я собрал в сумку мешочки с мелочью и предупредил. «Если будут звонить в большую охоту, Николай только завтра к вечеру появится». «Понял!» — кивнул Грачев и принялся протирать стойку. Пока ходил за курткой, тетя Маша пожарила яичницу и разогрела пару колбасок. Я накрыл тарелку крышкой и отправился в оружейный магазин. Подошел к задней двери, постучал и почти сразу потемнел глазок. Затем послышался лязг засова. Мила открыла дверь и спросила. «Да, Слава!» «Ты к нам не заходишь!» Протянул я ей блюдо. «Вот решил не дать умереть тебе с голоду». «Да я только встала!» — рассмеялась шатенка. «Не стоило!» Она отступила, освобождая проход, но я проходить в дом не стал и произнес. «Коля говорила, могу его пикапом воспользоваться. Не знаешь, где ключи?» «Сейчас найду!» Мила унесла блюдо, пару минут спустя вернулась и протянула ключи от автомобиля и гаража. «Держи!» «Спасибо, тарелку можешь не заносить. Верну ключи и сам заберу». «Хорошо». Мила закрыла дверь, я отправился к превращенной в гараж арке. Отпер замок, распахнул дверь, забрался в машину. Посидел, привыкая к габаритам, но особо это не помогло. И выехал на улицу без уверенности, что не соберу все окрестные столбы. Но нет, обошлось. Оставив пикап прогреваться, я сходил за шершнем и бросил его на пассажирское сиденье. Хоть Гордеев и ворчал по поводу жезла свинцовых ос, называя бестолковой игрушкой, имелись у него и сильные стороны. Невысокая точность компенсировалась отменной скорострельностью и вместительной банкой на 60 шаров. Не стоило забывать и о кристаллах, которые при попадании в защитное поле, отводящего пули амулета, переполнялись энергией и взрывались. Не слишком сильно взрывались и далеко не всегда, в зависимости от модели амулета, детонировали от 1 до 5 шаров из каждого десятка, но это было лучше, чем ничего. Да и привычнее мне с карабином, пусть и коротким, чем с пистолетом. Пистолет — это на крайний случай, или когда карабин с собой не взять, например, в банк. Поэтому, когда выбрался из припаркованного перед отделением Центрального городского банка пикапа, жезл свинцовых ос остался на сиденье, а вот сумочка с Таурусом болталась на плече. Охранник не обратил на нее никакого внимания. Я предъявил к оплате накопившиеся за последние дни чеки и оформил зачисление на счет мелочи из кассы. А потом, пользуясь оказией, заскочил в госпиталь навестить Ирину. Уж лучше бы не ездил. У заведующего отделением внезапно оказалось окно в расписании, и подруга немедленно потащила меня на прием. Высокий, худой дядька с татуировкой, хирург на левой кисти, внимательно выслушал обратившуюся за помощью коллегу и возжелал увидеть мои таблетки. Но я только плечами пожал. «Не вожу с собой, знаете ли». «А приобрели где?» «У ведьм», — выдал я версию, уже озвученную ранее Ирине. «Ах, у ведьм!» Покачал головой врач и повел меня проверять внутреннюю энергетику на каком-то невероятного вида аппарате. Выглядел тот, как обрезок уложенной на пол трубы метрового диаметра с установленной внутри тележкой на колесах. Просверленные насквозь стенки были вставлены датчики граненого горного хрусталя. Провода от них уходили к здоровенному стеклянному шару с масляной жидкостью внутри. Внутрь полагалось забираться в одних трусах, поэтому я избавился от одежды, цепочки с крестиком и отводящего пули амулета, и только после этого улегся на каталку. Заведующий отделением сноровисто поместил меня внутрь и приказал: «Закройте глаза и не шевелитесь!» Я послушался, и вскоре раздалось едва уловимое гудение. Кожу защипали легкие уколы магической энергии, а через смежные веки пробились отблески разноцветных огней. Пару минут спустя жужжение смолкло, и до меня отчетливо донесся жизнерадостный голос врача. «Ирина Сергеевна, как вы и говорили, просто в клочья!» Ирина выкатила каталку из трубы, я уселся на ней, ежась от прохлады, и обратился к врачу. «И чему вы так радуетесь?» Заведующий отделением оторвался от шара, содержимое которого переливалось всеми цветами радуги, и спокойно пояснил. «Радуюсь, что вы все еще с нами!» «Вот спасибо!» — пробормотал я, одеваясь. — А если серьезно, могу констатировать, что прием Лазаря никоим образом на вашей внутренней энергетике не сказался. Я мог бы сказать это и без всяких процедур, но вежливо улыбнулся и поблагодарил врача. — Спасибо. — Могу поинтересоваться, что вызвало столь разрушительный эффект? — Заклинание. Не стал я вдаваться в конкретику. — На алхимической основе, полагаю, вероятно, в модификации братства. — Именно так. — подтвердил я, изрядно удивленной точностью диагноза. — Как вы узнали? — Опыт! — в свою очередь не стал раскрывать профессиональных секретов заведующий отделением. — Какие будут рекомендации? — уточнила Ирина. — Ничего не меняйте! — посоветовал врач, потом задумался и покачал головой. — Хотя внутренняя энергетика достаточно стабильная, если не собираетесь за городские стены. Можете понемногу начать уменьшать дозировку лекарств. «Только учтите, скоро лазурное солнце взойдет, так что без фанатизма, просто понаблюдайте за эффектом». «Благодарю за совет, понаблюдаю». Рекомендация была не лишена смысла, тем более, что Бородулин в свое время составил несколько схем приема пилюль в зависимости от самочувствия. Я предпочитал, для верности, пить все подряд. Но почему бы и не провести эксперимент, без фанатизма, если... Мы попрощались с заведующим отделением и вышли в коридор. Там я обнял Ирину, поцеловал и спросил. — Сегодня ко мне наблюдать за эффектом? — Нет. — со смехом отстранилась та. — Завтра и послезавтра в первую смену, а там понаблюдаем, если будешь себя хорошо вести. Я проводил подругу до кабинета, вышел на улицу и поднял воротник. С самого утра дул сильный северный ветер, заметно похолодало. В куртке без свитера стало как-то совсем уж зябко. Не зря пикап взял. Подняв воротник, я поспешил к оставленному за оградой автомобилю и вдруг обратил внимание на пристальные взгляды стоявших у ворот сестер из отряда самообороны. Пялились они на меня так мрачно, словно я задолжал им денег, а потом просто развернулись и отправились патрулировать территорию. Я с облегчением перевел дух, забрался в пикап и покатил прочь. Вспомнился рассказ Николая о неприятностях с ведьмами, и по спине пробежал холодок. Уж лучше пешком по морозу прогуляться, чем по ошибке под раздачу попасть. Автомобиль у Гордеева видно, и жахнут магией, никакой чарафон не поможет. Но пронесло. До дома доехал нормально, а на самом подъезде к особняку, вывернув с Красного проспекта на подъездную дорогу, я заметил шагавшую к бару фигуру в меховой шапке, тулупе и собачьих хунтах. Опустив боковое стекло со стороны пассажирского сиденья, я сбросил скорость и окликнул охранника Бородулина. — Семен, Скажи, что ты пиво идешь пить!» Лымарь перелез через наваленный на обочине снег к пикапу и забрался на сиденье. «Нет!» — ожидаемо разочаровал он меня, захлопывая дверцу. «Тогда что?» Лымарь стянул перчатки и потер покрасневшие на морозе щеки. «Уговор был лекарство в форте не светить, так?» — произнес он после этого. «И не светил?» «Да! А нас безопасники второй день шмонают. Мы ведь не только для тебя таблетки варим. Основной заказчик подработку на стороне не оценит. Разве не понятно, что ты нас подставляешь?» Я подъехал к воротам, собрался с мыслями и спокойно произнес. «Ваши лекарства в форте не светились. Бар на днях ограбили. Помимо всего прочего, забрали коробок с пилюлями, которые Виктор Петрович специально для меня готовит. Грабители на чем-то другом погорели. Дружинники просто сдали таблетки на экспертизу. Вот и все». «Только твои таблетки засветились?» — уточнил Семен. «Только мои. А остальное?» «Остального в форте уже нет». «Ясно». Кивнул Лымарь, поймал мой вопросительный взгляд и пояснил. «Твои таблетки кто угодно сварить мог. Просто состав специфический. Вот расход препаратов и проверяют. Не страшно». «Все в силе?» «Решать Виктору Петровичу, но думаю, да». Семен посмотрел на меня и спросил. «Только пилюли? Точно?» Я порылся по карманам и вытащил экспертное заключение по анализу таблеток. «Держи!» Лымарь мельком посмотрел его, сложил и сунул за голенище унт. «Так, понимаю, к тебе следов не ведет!» — уточнил он затем. «Не ведет!» — подтвердил я. «Тогда все по плану!» — объявил Семен, выбрался из машины и зашагал к Красному проспекту. Загнав автомобиль в гараж, я запер его и вернул ключ Миле. Та предложила зайти на чашку чая, но время было обеденным, и мне даже не пришлось искать повода, чтобы отказаться. «Надо Ивану помочь!» Покачал я головой, забрал блюдце с крышкой и отправился в бар. Грязную посуду отдал тете Маше, шершень сунул под стойку, сам поднялся в квартиру, переоделся и прицепил на пояс кобуру. После этого спустился в бар и встал за стойку. А когда посетители разошлись, налил себе чаю и со стаканом в руке подошел к окну. Ветер усилился, мела поземка, редкие прохожие пригибались и прятали лица в высоких меховых воротниках и теплых шарфах. Оставив Ивана на хозяйстве, я спустился в подвал и подкинул в топку угля. А когда вернулся, в баре отряхивался от снега непонятный тип в оранжевой жилетке поверх добротного тулупа. На жилетке через трафарет было выведено «Паевая электрическая компания». «Вы владелец дома?» — спросил он. — Частично. Парень расстегнул сумку, выложил на стойку несколько буклетов и пояснил. — Планируется электрификация района, будем тянуть провода. Сейчас формируется паевой фонд. — А ТЭЦ тянуть? Недалековато ли? Неужели мощности свободные появились? — Нет, северной промзоны! — изрядно удивил меня таким ответом представитель компании. — Основная ветка пойдет по Красному на офисы, но к вам тоже прокинуть провода несложно будет. — Откуда в северной промзоне электричество? — Мы на собственные средства возводим электростанцию. Первый блок уже на стадии запуска. Деньги требуются только на провода и опоры. — Электростанцию на северной промзоне? Серьезно? — Уникальные технологии, не сомневайтесь. Мощности ограничены. Когда будет подключение второй очереди, неизвестно. Я вежливо улыбнулся, заподозрив банальное мошенничество. Представитель компании явно сталкивался с такой реакцией не первый раз, поэтому сразу предупредил. «Сейчас ничего платить не надо. Ознакомьтесь с материалами, там указан адрес, куда подавать заявку. Взносы принимаются исключительно в безналичном виде. Мы серьезная организация». Меня эти слова нисколько не убедили. Растратить безналичный взнос ничуть не сложнее, чем пай, внесенный наличными. «Хорошо, ознакомлюсь». Пообещал я, когда парень отправился в освояси, уселся на табурет, допил из термоса горячего чая и кинул проспекты, подписанные председателем правления апостолом Е.М. в ящик под стойкой. Отхлебнул чаю, вспомнил о вчерашней просьбе соседа и позвонил в штаб пограничной службы, но Ермолова на месте не оказалось. Тогда отыскал в записной книжке его домашний номер, пять раз крутанул диск. А когда после нескольких длинных гудков на том конце провода послышалось неразборчивое «Алло», представился. — Это Слава Хмелев. — О! — неожиданно обрадовался моему звонку Александр Ермолов. — На ловца и зверь бежит! — Не понял. «Пиво с доставкой организуешь?» Я удивился. «А что, машину прислать не судьба?» «Водитель на техобслуживание отогнал», — зевнул глава пограничной службы. «Так сделаешь?» «Сделаю, но мне бы поговорить еще». «Вот сам и подъезжай. Я на ворота позвоню, предупрежу. Ты номера так и не поставил? Ладно, тогда документ возьми какой-нибудь. А то не пропустят. Я на тебя пропуск выпишу». «А что привезти-то?» «Ящик имперского и ящик темного, но не такого забористого. Посмотри, на свой вкус». Я опешил. «Александр, ты брал ящик имперского на прошлой неделе». «То, что было на прошлой неделе, мы давно уже съели». Ермолов точно успел принять с утра. «Я просто беспокоюсь о твоих почках». «Два ящика!» — повторил заказ главный пограничник. «На пропускную сообщу». Он повесил трубку, а я хмыкнул и задумался, как организовать доставку. «Вас светить не хотелось. Брать пикап Гордеева тоже. У него с Тёмой Жилиным какие-то разногласия, а Ермолов как раз жил на поляне, охрану которой обеспечивал ЧОП Жилина. Как бы чего ни вышло. К тому же, если Ермолов выпивший, то и мне трезвым от него не уйти. Еще не хватало чужую машину разбить». «Иван!» — окликнул я помощника. «Санки принеси!» «А что такое?» — выглянул тот с кухни, вытирая руки полотенцем. «Срочная доставка!» — ответил я, ушел в холодную комнату и достал из-под полки ящик выдержанного в течение года русского имперского стаута из моих личных запасов. По этой самой причине пиво было разлито в бутылке 0,33. Вторым номером взял ящик ржаного портера, объемы которого стоило пополнить в самое ближайшее время. Иван притащил кованые санки, неподъемные и надежные. Выставил их в коридоре и с любопытством оглядел мой выбор. — Это кто такой важный заказ сделал? — Ермолов. У меня к нему дело. — А-а-а! Поэтому и без машины? Обратно к утру ждать? Я передернул плечами, вспомнив, как замечательно мы отметили прошлый день пограничника, и покачал головой. — Надеюсь, нет. Ваня помог вытащить коробки с пивом и погрузить их в санки. Я поблагодарил его и поплелся к поляне, как назывался элитный коттеджный поселок неподалеку отсюда. Ветер усилился, но, по счастью, дул в спину. Подталкивал и скорее помогал, нежели мешал. Мелкие острые снежинки так и летели над землей. И если бы не поднятый капюшон куртки, давно бы забились за ворот и заморозили шею. А так иду себе да иду. Санки катились сзади, время от времени я менял руку и разминал пережатые веревкой пальцы. В обычной ситуации ерунда, но на холоде руки замерзали просто в один миг. Еще и снежная крупа под рукав набивалась. Нет, пожалуй, неудивительно, что Ермолов ящик имперского стаута за неделю приговорил. Тот имперский стаут у меня получился крепким, 9 градусов, очень плотным и потому согревал ничуть не хуже коньяка. К слову сказать, от коньяка я бы сейчас тоже не отказался. Вроде идти недалеко, но как-то сильно замерз. Бывать в гостях у Ермолова раньше не доводилось. Обычно он либо приходил в бар, либо вызванивал меня в штаб. Вскоре я вышел на открытое пространство, и там ветер задул с новой силой. Теперь он не подталкивал в спину, а налетал со всех сторон, кружил снежными вихрями, сбивал с толку. Из снежной мглы проглядывали остовы заброшенных зданий, нежилых, скорее административных, потом показался высокий забор. Над ним торчали вторые и третьи этажи и крыши дворцов местных богатеев. Раскачивались под порывами ветра стройные ели. По ограде тянулись витки ягозы. Снег перед ней просел, выдавая наличие глубокого рва. И вышки, куда без них. Не смотровые даже, а укрепленные огневые позиции. Единственные ворота были оборудованы и того круче. Из снега там выглядывали бетонные колпаки дотов, на створках переливались чародейские руны, а среди многочисленных охранников обнаружилось несколько колдунов. И это еще те, которые на виду... — Вы по какому вопросу? — спросил начальник караула в бронежилете с надписью «Поляна» на груди, когда я заволок неприятно визжавшие полозьями по бетону санки в проходную. — Кмелев к Ермолову! — сообщил я, проходя через пластины магического сканера, и волоком протащил за собой пиво. Один из гимназистов оторвался от хрустального шара и произнес. — Пистолет на поясе, в кармане штанов нож, кладь в норме. Второй колдун добавил. — Охранный амулет, чешуя дракона, сертифицированный щелчок, и нераспознанный источник энергетической аномалии. Охранники при этих словах изрядно напряглись. «Этот, что ли?» Достал я из кармана чарафон. Молодой парень с модной стрижкой вышел из своего бронированного аквариума, потыкал пальцем в экран чародейского аппарата и покачал головой. «Ну и древность!» «Зато надежный!» «Надежный или нет, на территорию с ним не пропустим!» Я пожал плечами. «Заберу на входе». «Еще остается пистолет!» Напомнил крепкого сложения дядька с коротким ежиком тронутых сединой волос. «Мы ценим конфиденциальность клиентов и не обязаны сообщать о подобных вещах в дружину, но...» «Все законно!» Перебил я его и выудил убранное в карман удостоверение резервиста. Разрешение на ношение оружия предъявлять не стал, не желая тратить время на сверку номеров. «Резерв по патруле?» — озадачился начальник караула и передал удостоверение гимназисту. «Пробей!» Парень ушел в свой закуток, недолго повозился с каким-то прибором, почти сразу выглянул обратно и отрапортовал. «Подлинное! В базе значится, изменения не вносились! С правом на ношение!» Начальник караула пригляделся к фотокарточке, перевел взгляд на меня и задумчиво протянул. «Не положено с оружием-то!» Но я ему работу облегчать не стал и хмыкнул. «Напомнить, кто меня ждет?» «Мы обязаны обеспечивать безопасность всех жителей поселка!» «Мне ему позвонить?» «Вас проводят!» Решил начальник караула и указал на меня двум охранникам. «Проводите!» «А чарафон? Выпишите на него чего-нибудь!» Вместо этого колдун вынес мне бирку с цифрой 3. «На обратном пути получите свой антиквариат!» Я хмыкнул и выволок санки во внутренний двор. Бойцы двинулись следом. Один был вооружен АКСУ-74М, у другого на ремне с плеча свисала винтовка, наподобие тех, что продавались в магазине Гордеева. Оба в бронежилетах, а на поясах, помимо топоров, болтались чародейские жезлы. Показуха, зато люди видят, куда идут их платежи за охрану. «Вы только говорите, куда идти!» — обернулся я к молчаливым парням. «А то я тут первый раз!» «Сейчас прямо, второй поворот налево!» — спокойно ответил один из охранников. Сразу после въезда в поселок вдоль дороги тянулись административные постройки и бараки персонала. Дальше дома раздавались и вширь, и ввысь. Одноэтажных построек на глаза не попадалось вовсе. В основном встречались настоящие дворцы с фигурными дымовыми трубами, пакетами евроокон, медными молоточками на солидных дверях, посыпанные песком и каменной крошкой тропинками, ажурными фонарями на кованых цепях, зелеными мачтами елок и голубоватыми листочками привезенных с севера деревьев. Александр Ермолаев жил в немалых размерах в трехэтажном особняке с островерхой крышей, пристроенным к воротам кирпичным гаражом и застекленной беседкой на другой стороне двора. Всерьез развернуться ему помешала невеликая площадь земельного участка, но и так впечатление его обиталища производило самое серьезное. Одна ограда с коваными пиками и голубыми елями в палисаднике дорогого стоила, да и без охранных чар, уверен, здесь не обошлось. Старший охранник стянул перчатку и приложил ладонь к медной пластине на калитке. Послышалось негромкое гудение, потом невесть откуда раздался голос Ермолаева. — Да, охрана! — представился парень и пожаловался. — Ваш посетитель с оружием! — Свободно! — коротко бросил хозяин особняка и сразу щелкнул замок, и слегка приоткрылась калитка. Я распахнул ее, втянул санки во двор, захлопнул дверь и направился к застекленной входной группе. Смотрелись панорамные окна на фоне высоких сугробов несколько даже сюрреалистично. Но если можешь себе позволить, почему нет? Ермолов встретил меня с распростертыми объятиями. Натуральным образом обнял, похлопал по спине, занес в дом один из ящиков. — Ну и ветер! — выдохнул я, стянул перчатки и растер покрасневшие щеки. — Не вопрос! — подмигнул хозяин особняка, ушел в комнату и вернулся с рюмкой коньяка. — На-ка, накати! Я от выпивки отказываться не стал, знал, куда шел, да и продрог. Выпил, выдохнул, вернул рюмку Ермолову и снял куртку. — Так, секунду! Александр похлопал меня по поясу и вдруг задрал толстовку. — Нормально ты прибарахлился! — умыкнул он при виде кобуры с револьвером. — Я тоже хочу! — Да, отличная толстовка, — усмехнулся я. — Харман, ты Блейн, могу магазин подсказать. — Я про ствол, не боишься с ним залететь? Я разулся, потом достал удостоверение резервиста и протянул его Ермолову. Мы теперь коллеги практически. — Нормально ты устроился! — только и покачал головой Александр. — Какой калибр? Почем брал? — 410-й и 45-й длинный подходит. — А во сколько обошелся, не знаю. На неделе счет придет. — У соседа брал? — Ну да. — Надо к нему тоже заглянуть. Познакомишь? — Не вопрос. Мы унесли коробки с пивом в холодную комнату, и Ермолов спросил. — Ты какое пить будешь? — Ржаное, пожалуй. Тогда Александр взял пару бутылок портера и одну имперского стаута. — Мешать собрался? — удивился я. — Да не! — махнул рукой хозяин особняка. — Гость у меня! Почему, думаешь, пиво кончилось? — А твои где? — У родителей супруги гостят. Пошли, посидим хоть нормально. Посидеть Ермолов решил в просторной гостиной с камином, панорамным окном во всю стену и уходящей на второй этаж лестницей, из-за чего комната занимала сразу два этажа. Стены были отделаны деревянными панелями, и за счет этого обстановка лишалась большей части своей пафосности. Возникал уют. Понемногу начало темнеть, но пока хватало отблесков гудевшего в камине огня. Свет не горел. Гостя Ермолова в комнате не оказалось, и главный пограничник унес бутылку стаута к окну, где выставил ее на пол. За это время я разлил портер по широким кружкам и уселся в удобное кожаное кресло. — За встречу! — предложил Александр. — Давай! Мы выпили, и хозяин дома спросил. — Как дела вообще? — Не жалуюсь. — И выгодно пиво варить. Ермолов развалился в кресле и отпил портера. — Возил бы готовое, возни меньше. Я покачал головой. — Хорошее и там пиво недешево. Оплатить за доставку воды — это не для меня. — Воды? — Первоначальная плотность среднего пива — 12%. Из аналогичного по весу количества солода я извлекаю где-то в 5 раз больше сахаров, а ты говоришь готовое заказывать. Блин, да нам даже водку возить перестали. Сразу спирт берут и уже здесь разливают. — Есть такое дело, — кивнул пограничник. — Структура импорта за последние годы серьезно изменилась, — сказал он с умным видом и заржал. Я только развел руками. — Сам же видишь. — Есть хочешь? — спросил тогда Ермолов, поднимаясь из кресла. — Нет, пообедал уже. — И я пообедал. Хозяин дома сходил за пивом и выставил на невысокий столик еще 2 бутылки. — Сытная штука, я тебе скажу. — Остаточная плотность 5%. — И что это значит? Озадаченно глянул на меня Александр, замерев с открывашкой в руке. — Литр выпил, все равно, что 50 граммов съел, — пояснил я свою мысль. — Диета средневековых монахов. Блеснул хозяин дома эрудицией и разлил пиво по бокалам. — Ну, я 50 граммами сахара не ограничился, — сообщил он и похлопал себя по животу. Мы еще выпили, обсудили последние новости, и переход сразу 2 его замов в патруль, а потом Ермолов напомнил. — Ты о чем-то поговорить хотел? Я кивнул и развалился в кресле. В голове приятно шумело, но ясность мышления еще не покинула меня. Поэтому просьбы Николая разузнать о начальнике резерва патруля я не забыл, а просто держал в голове, дожидаясь подходящего для расспросов момента. — Да, ты знаешь, Александр, мой сосед, с которым я тебя обязательно познакомлю, если соберешься покупать оружие, устроился в резерв начальником... Мысль ускользнула от меня, и нужное слово никак не шло на ум. — Один момент! — прервал меня Ермолов и вновь сходил за пивом. Когда он вернулся и открыл очередную бутылку, я лишь печально вздохнул и отказываться не стал. — В общем, учить резервистов он будет, — сообщил я Ермолову, возвращаясь к прерванному разговору. — Они инструктора по стрелковке, что ли, нашли? — удивился пограничник. — Ну и чудесно! В чем вопрос? Он насчет командира своего интересовался. Главным у них Мстислав, дай бог памяти... — Лихачев! — Точно, Лихачев. Знаешь его? — Пересекались. — И что можешь сказать? — Четкий мужик. Сказал, сделал. Из военных. — Хмель, тебя что конкретно интересует? Я вздохнул. — С кем он? На такую должность случайных людей не назначают. Это не инструктор, это финансы. А твой замначальником патруля стал тоже ведь не просто так, да? — Мстислав, конечно, не сам по себе. Но кто за ним стоит, не скажу. — Трезво ответил Александр. Я не стал уточнять, не знает или не скажет в принципе, отхлебнул пиво и повертел бокал в руках. «Познакомился ты с ним по работе или общие знакомые есть?» Зашел я с другой стороны. Ермолов допил пиво и подтвердил мою догадку. «Знакомые!» «Так может, моему соседу с ними пообщаться?» Пограничник задумался. «Ну, один с ним разговаривать не станет», — пробормотал он. «Он вроде как отсутствует в форте сейчас. Официально. А второй... Слушай, а твой сосед магазин же оружейный держит, так?» «Ну да», — кивнул я в очередной раз, теряя мысли и рассуждения собеседника. «Диего Охотника знает?» «А Диего Охотник знает Мстислава». «Ага», — шумно выдохнул Александр и поднялся из кресла. «Диего у нас инструктором в свое время был. Потом он меня с ним и познакомил. Ну или как-то так». «У нас это в погранслужбе?» «Нет, еще раньше, в патруле». Ермолов отправился на кухню и уже оттуда крикнул. «Сыр будешь?» «Можно». Не стал отказываться и спросил. «Туалет здесь где?» «Первая дверь». Я отправился избавляться от излишков жидкости в организме, а когда вернулся в гостиную, Ермолов еще продолжал копаться на кухне, зато в комнату спустился его гость. Высокий, худой и совершенно лысый парень, немногим младше меня, в спортивных штанах и черной футболке. Стоял он у окна с бутылкой в руке и задумчиво смотрел на несущуюся по земле поземку. При моем появлении он обернулся и протянул руку. — Так это ты, пивовар? Я отнекиваться не стал и, пожимая худую ладонь собеседника, подтвердил этот факт. — Неплохое пиво! — заявил тогда лысый, отошел к столу и взял открывашку. — Но темное с ключей мне больше нравится. — Ну, на вкус и цвет. Надо было Ключевского взять. — Сказали, не палиться так! — рассмеялся явно подвыпивший гость, наполняя новую кружку пивом с густой коричневой пеной. — За знакомство! — Слава! — представился я. — Или хмель, как больше нравится. — Саня! Просто Саня! Я допил остатки пива и поставил на стол кружку. Лысый сделал несколько глотков и вновь отошел к окну. Когда его увидел вернувшийся с кухни Ермолов, он затейливо выругался и спросил. — Выспался уже? — Ага. — Хорош квасить, тебе работать скоро. — Шурик, ты реально думаешь, что я на этот гибляк на трезвую голову подпишусь? Лысый аж пивом подавился. — Серьезно? — Значит так, — строго насупился хозяин дома. — Выезд завтра, завтра не пьем. — Завтра не пьем, но сегодня можно, так? Куда коньяк спрятал? Я понял, что пить они будут как раз до завтра, поэтому начал собираться. — Пойду, пожалуй. — Слава, сядь! — скомандовал Ермолов. — Чем больше нас, тем меньше их. Наливай. — Да пора мне, наверное. — Ты пиво на санках притащил, так? Сейчас машина из ремонта приедет, я тебя на ней до дома отправлю. — Вот еще специально ради меня машину гонять. Тут идти 5 минут. «Машина приедет в любом случае!» «Ты на сегодня машину заказал?» — удивился лысый Саня. «Да, заказал. И если я отменю выезд без веской причины, меня не поймут. Поэтому пока пьем, и все думают, почему выезд переносится на завтра». Лысый рассмеялся. «Ты только не дыши тогда на водителя!» «Водитель наш человек! Версии Господа! Версии!» Я с обреченным вздохом выдернул пробку из початой бутылки коньяка, наполнил рюмки и взял дольку сыра. Мелькнула последняя трезвая мысль, перед кем может отчитываться глава пограничной службы. А потом мы выпили, и стало уже не до того. Хорошо посидели. Под конец я заметно поплыл, поэтому, когда Ермолов предложил тост за хороших людей, не подумал и ляпнул, не чокаясь. — А мы? — не понял Александр. «Мы плохие, что ли?» Развивать тему не хотелось, но 150 грамм коньяка и 1,5 литра пива развязали язык и разбудили воспоминания, от которых стоило избавиться давным-давно. «Мы разные», — спокойно произнес я. «А хорошие... компаньоны у меня были хорошие люди. Там еще. Директор и зам его. Ну а я главбухом был. Все отлично шло. Заказы, тендеры, все дела». А потом осень 2008-го случилась. Банки по открытым линиям деньги перестали выдавать. Расчеты зависли. Можно было побарахтаться, переждать. Да только моим компаньонам обанкротиться куда выгоднее показалось. Но я-то знал, где все деньги, без меня никак. И поехали мы все это обсудить на охоту. Ну, знаете, такая охота, куда уезжают втроем, а возвращаются вдвоем. Третьего холодным привозят. Несчастный случай, досудебная проверка, отказ в возбуждении уголовного дела. — И этим третьим ты должен был стать? — прищурился Лысый. — Ну да. — А почему тогда они хорошие? — Ну я же здесь. Хорошие люди не могли решить, кто меня грохнет. А я вот не колебался. У меня же тоже ружье было. Я выпил, отставил рюмку и задумчиво произнес. Только иногда начинает казаться, что никто из них просто на себя мокруху брать не хотел. И это лишает меня веры в человечество. Тогда выпили оба Александра, как и предложил, не чокаясь. Лысый откусил ломтик сыра и полюбопытствовал. — А сюда ты, Слава, как попал? — А тогда и попал. Как мне здесь объяснили, в какое-то окно провалился. Но я всем говорю, что по состоянию здоровья переехал. Ермолов рассмеялся. — По состоянию здоровья это сильно! А Лысый ничего не сказал, только кивнул. И как бы ни был я пьян, рассказывать о том, что провалился сюда не просто в окно, а вслед за кондуктором, мне и в голову не пришло. Платона тогда чуть Кондратия не хватил. Спокойно разбирается с пожитками, а из леса залитый кровью мужик выходит с тремя ружьями. К чести его сказать, меня он не бросил и довез до форта. Правда, работать мы с ним совместно начали уже позже, когда я схему с лекарствами предложил. На улице просигналил автомобильный клаксон. Ермолов нехотя встал из кресла, поднялся вслед за ним и я. Попрощался с Лысым, оделся, вышел на улицу. А там оказалось не так уж и холодно. Но это только иллюзия, просто алкоголь изнутри греет. — Слушай, Хмель! — вышел вслед за мной во двор хозяин дома. — Саня тот еще чудак, не рассказывай о нем никому, хорошо? Просто его в форте сейчас быть не должно, понимаешь? Я кивнул и спросил. — И кому особенно я не должен о нем говорить? Ты ведь не просто так об этом предупреждаешь. Ермолов мрачно глянул на меня, потом вздохнул и заявил. — Никому это никому, но в особенности Гамлету и Денису. Договорились? — Договорились. — Никому? — Никому. Посмотрел на Саню и предложил. — Может, ты их с бутылками вернешь? — Легко. Сколько, кстати, с меня? — Давай не сейчас. Попросил я, поскольку решать в уме столь сложные арифметические задачи был просто не способен. Да и люди ждут. — Как вернусь в форт, зайду к тебе. — Заходи. На улице курился паром в круговую тонированный «Хантер». Распахнув дверцу, Ермолов объявил водителю, что сегодня поездка за город отменяется, и велел доставить коллегу из патруля в моем лице по месту постоянной дислокации, то есть домой. — Надеюсь, это не сложно? — спросил я шофера, когда мы тронулись с места. — Чего сложного-то? — удивился крепкого сложения парень. — Это ж по пути. Я там как раз на проспект выверну. — Нормально, значит? — Не то слово. Нормально все, кроме поездки на северную промзону по такой погоде. А завтра не моя смена, так что и вовсе праздник. Я усмехнулся и развалился на сиденье. В разогретом салоне меня понемногу разморило. Внедорожник подкатил к воротам, те поначалу не шелохнулись, но стоило только требовательно рявкнуть клаксону автомобиля, массивные железные створки вздрогнули и начали расходиться в разные стороны. «Хантер» плавно перевалился через асфальтовый наплыв и очутился в огороженном со всех сторон дворе, в который пустыми бойницами выходила боковая стена караульного помещения. Внешние ворота с явственно мерцавшими во внутренней створке колдовскими символами распахнулись без дополнительных напоминаний. Автомобиль покатил по дороге и уже отъехал метров на 20, когда я вспомнил об оставленном на проходной чарафоне. — Стой! — хлопнул я по плечу шофера. — Мне в караулку заскочить надо. Парень сбросил скорость и начал выкручивать руль, но я уже распахнул дверцу. — Да подожди здесь, сам сбегаю. Выскочив из салона, я натянул на голову лыжную шапочку и побежал к воротам. Ворвался на проходную, вернул бирку, получил взамен чарафон и поспешил обратно. Шофер включил заднюю передачу и начал понемногу сдавать мне навстречу. Я помахал рукой, давая понять, что суетиться не стоит. Где-то неподалеку негромко хлопнуло, и от затянутого снежной пеленой силуэта заброшенного здания к внедорожнику метнулась светящаяся точка. В одну секунду она промчалась над пустырем и вломилась в боковую дверцу автомобиля. А в следующий миг мощный взрыв расплескал всюду жгучее пламя. Подкинул меня в воздух и, перебросив через отвал снега на обочине, зашвырнул в глубокий сугроб. Там я на какое-то время и остался. Когда очнулся, чарафон в моей руке слегка дымился. Но гарью пахло вовсе не из-за него. Догорал внедорожник. Яркое пламя пожирало машину изнутри, от покрышек уже ничего не осталось, крыша прогнулась, стеклянное крошево на капоте плавилось, а кругом на снегу трепетали языки ядовито-голубого алхимического огня. Нестерпимо несло горелой резиной и краской, и чем-то даже еще более отвратительным. Ветер рвал едкий дым и сносил его то в одну сторону, то в другую. И тогда суетившиеся вокруг с огнетушителями охранники закрывали лица и отворачивались. Ну да, уже тушат. Сколько же я здесь загораю? И почему никого подрыв автомобиля не волнует? Где суета, где группы быстрого реагирования? Я развернулся и навалился спиной на снежный отвал. Сквозь снежную пелену пробились отблески мощных алхимических фонарей. И стало ясно, что в районе развалин сейчас бегают очень злые и решительные люди, увешанные оружием с ног до головы. Перед глазами плыло, я расслабился и уставился в затянутое снежными тучами небо. Холодно не было, то ли в силу шока, то ли из-за выпитого, да и чувствовал себя совсем неплохо. Только кружилась голова и звенела в ушах. Минут через 10 к начавшему затухать внедорожнику подкатил бронированный фургон, недавно сформированного отряда специального назначения дружины. Следом подъехала группа быстрого реагирования комендатуры. Силовики отогнали от сгоревшего «Хантера» охранников поляны и сразу сцепились друг с другом, меряясь полномочиями и выясняя, кто из них в песочнице самый крутой. Лично мне со стороны показалось именно так. Полагаю, не только мне. Входившие в состав и того, и другого отряда гимназисты перекинулись парой слов, разошлись в разные стороны и принялись ограждать место преступления, рассыпая из стеклянных емкостей прямо по снегу тяжелый, падавший отвесно вниз, порошок. Вскоре один из них, в надетом поверх короткой кожаной куртки бронежилете с крупными буквами ГБР, перебрался через отвал, заметил меня и машинально запустил в воздух сгусток шаровой молнии. Потом что-то спросил, но что именно, я не разобрал, поэтому просто выудил свободной рукой из нагрудного кармана удостоверение резервиста. Тогда колдун обошел меня стороной, а когда они с коллегами замкнули окружность и к небу потянулась непрозрачная охранная пелена, вернулся и попытался выдернуть из моей ладони перегоревший чарафон. С первого раза не смог. Он выругался. Чудо! Матерные слова я прекрасно разобрал. Один за другим разогнул пальцы и вынул металлический корпус алхимического аппарата. «Охренеть!» — озадаченно протянул колдун, разглядывая деформированные стенки. «Чтоб я так жил!» Спецназ и группа быстрого реагирования так и продолжали вяло переругиваться, но тут сквозь окружавшую место преступления непрозрачную пелену прошел Ермолов. Он быстро прервал склоку и отправил дружинников прочесывать территорию, а колдун перевалил меня через отвал и поставил на ноги. Я с трудом удержал равновесие и, пошатываясь, зашагал к главе пограничной службы. — О, хмель! Совсем как живой! Сопровождавший его автоматчик с закрытым балаклавой лицом двинул локтем в бок. Александр осекся, откашлялся и достал из кармана плоскую фляжку. — На, хлебни! Протянул ее мне. Я свернул колпачок, влив в себя настоянного на травах самогона, и спросил. — Угадай, в каком ухе у меня звенит? — В обоих! — ответил автоматчик в балаклаве, судя по голосу, тот самый лысый Саня. Он забрал фляжку и спрятал в собственный карман. Могло показаться, но его серые глаза теперь приобрели явственно льдисто-голубоватый оттенок. — Голова как тыква! — пожаловался я. — Рассказывай, Слава, не тяни кота за яйца! — неожиданно трезво приказал Ермолов и подозвал к себе командира группы быстрого реагирования. — Травин, иди сюда! Младший лейтенант приблизился с трубой гранатомета в руках, следом подошел колдун. Я умылся снегом, собрался с мыслями и коротко обрисовал ситуацию. — Сразу чарафон забыл забрать! попросил остановиться, дошел до пропускной, вернулся и рвануло. Из чего стреляли, не знаю, но со стороны развалин это точно. Оттуда хрень какая-то светящаяся прилетела. — Стреляли из упыря! — сообщил командир группы. — Это противотанковый гранатомет на основе РПГ-7. Состоит на вооружении пограничной службы и гарнизона. Начинка комбинированная, взрывчатка и алхимический состав. У тех, кто был внутри, шансов спастись не было. — Товарищ Очарофон спас! — добавил гимназист. — Защитное поле взрывную волну погасило. — Ясно! — нахмурился Ермолов и повернулся ко мне. — То есть они ждали, пока ты в машину вернешься? Я задумался, восстанавливая в памяти случившееся, и покачал головой. — Нет, не думаю. Водитель назад сдавать стал, чтобы меня подобрать. Может, те решили, что он вернуться решил? — Скорее всего! — согласился со мной младший лейтенант. — Дистанция предельная, рисковали промахнуться. — Но не промахнулись! — вздохнул Ермолов и задумчиво уставился на обгорелый остов внедорожника. — От заклинания корпус был защищен по полной программе, а обычный выстрел — гранатомету. Внутри просто не мог взорваться. Одно из резидентных заклинаний специально для этого навесили. В результате корпус пробили болванкой, а внутри сработал алхимический заряд. — Вас ждали! — нахмурился командир группы быстрого реагирования. — Надо усилить охрану! Я вздохнул и спросил. — А может, мне домой, а? — Сейчас опросим официально и отвезем, — пообещал младший лейтенант. — Только форт не покидайте в ближайшие дни. Возможно, что-то уточнить понадобится. В итоге домой вернулся уже после закрытия бара. Ужинать не стал, наполнил водой кувшин и поднялся к себе. Заранее выпил таблетку цитрамона, разделся и завалился в кровать. Спать.